Горы Эмей. Буддисты стали селиться близ мест, где обитает бодхисаттва Самантабхадра, другое имя – Пусянь, это воплощение щедрости, обращенной к людям, около 2000 лет назад. Первые монастыри начали строить при династии Хань, а при династиях Мин и Цин место превратилось в один из важнейших центров китайского буддизма. Из сотни монастырей и святилищ, когда-то стоявших в горах Эмей, сохранились 28, причем 10 построены в особом эмейском стиле. Многие монастыри действующие, в горах постоянно живут более 300 монахов. Слово «Эмей» в китайском языке – эпитет, которым награждают красивую девушку. Когда-то никаких гор здесь не было, а был маленький город, у западных ворот которого стоял буддийский монастырь. Однажды монах приютил в своей келье художника. Переночевав, тот захотел принести послушнику дар и написал 4 картины, изобразив на каждой по красавице, но предупредил, что в течение 49 дней нельзя вынимать полотна из сундука. Но разве можно томить в темноте подобную красоту? Монах немедленно повесил холсты на стену и отправился молиться, а возвратившись, обнаружил, что девушки сошли с картин. Ортодоксальный буддизм запрещает послушникам не только ночевать с женщинами, даже с самками животных, под одной крышей, но и прикасаться к ним. Однако разум несчастного, наверное, помутился, и он попытался поймать хотя бы одну из красавиц. Как только монах схватил самую красивую девушку за юбку, она превратилась в горную вершину. 3 другие не захотели отставать от подруги и тоже обернулись горами. С тех пор в горах Эмей глаз легко выделяет 4 пика. 3 стоят рядом, а 1 чуть поодаль. На склонах гор Красавиц растет 3200 видов растений, причем многие из них лекарственные. Здесь обитают 2300 видов животных, 29 находятся под защитой государства, например, большие и малые панды и некоторые виды обезьян. Знатоки утверждают, что в горах за один день можно испытать погоду 4 времен года, но лучшее время для посещения – с мая по октябрь. В горы лучше приезжать хотя бы на 2 дня. Один на подъем, второй на спуск. Если хотите осмотреть все достопримечательности, не спешите насладиться живописными местами, выделите для этого 3 дня. Конечно, можно все увидеть и за день, совершив восхождение сначала на автобусе, а потом на канатке, но в этом случае велик шанс упустить детали. Имейте в виду, на высоте более 2500 метров над уровнем моря всегда холодно. Разница температуры воздуха у подножия и на вершине составляет почти 15 градусов, поэтому теплую одежду нужно брать с собой вне зависимости от времени года. Обувь должна быть удобной и не скользящей. Зимой ступени становятся очень скользкими от наледи. В горах можно переночевать в семейных гостиницах или храмах. Это дешево, но удобства минимальны, или их нет вовсе. Возьмите с собой фонарик, потому что не во всех местах есть электричество. Храмы обычно не отапливаются, но постояльцам выдают несколько теплых одеял, иногда электрических. Горячее питание в храмах есть, но в меню только вегетарианские блюда. Маршруты. Официально восхождение на Эмей стартует от храма Баого, но многие начинают подъем от храма Цинь-Инь, стоящего на высоте 710 метров над уровнем моря, или от храма Ваньнянь, 1020 метров, что сокращает путь на 15 километров. Возле храма Баого от центра пассажирских перевозок отправляются туристические автобусы, которые останавливаются у нескольких станций. Возле каждой из них есть достопримечательности. Пешее восхождение, начатое от храмов Цинь-Инь или Ваньнянь, займет около 10 часов. В горах действуют 2 канатные дороги – Цзиньдин и Ваньнян. Каждая ведет к одноименному храму. Очереди на канатку бывают очень длинными. В горах много носильщиков, которые готовы втянуть туриста в любой храм и на любую вершину на своих плечах. Торгуйтесь, но не забывайте, что это очень тяжелый труд. Храмы и другие постройки в горах. Храм Баого Высота 550 метров. Штаб-квартира Буддийской ассоциации гор Эмэй. Построен в 1573-1620 годах в типичном эмэйском стиле. Цветочные клумбы, сад и павильоны. Самым драгоценным сокровищем считается большая статуя сидящего фарфорового Будды, созданная в 1415 году в Диндэчжэне, фарфоровой столице Китая. Обратите также внимание на 25-тонный бронзовый колокол, отлитый в 1564 году. Монастырь Фуху, высота 630 метров. Самый большой женский монастырь в горах Эмэй, построен при династии Тан и реконструирован в 1651 году. Здесь обязательно осмотрите 14-уровневую бронзовую пагоду Хуаянь, на поверхности которой выгравировано 4700 буддийских изображений и полный текст хуаяньских сутр. Прямо под построенным в IV веке храмом Цининь, высота 710 метров, сливаются две стремительные горные речки Черного и Белого дракона. Через потоки перекинуты арочные мостики. Над обрывом, нависающим над рекой Черного дракона, проложена узкая смотровая дорожка. Храм Ваннянь, высота 1020 метров, самое древнее из эмэйских святилищ, посвященных бодхисаттве Самантабхадре, Пусянь. Построен еще при династии Цзинь, реконструирован в IX веке. Медитируя именно в этих горах, один из самых верных приверженцев учения Шакьямуни сумел прервать цепь перерождений, но навсегда остался здесь, чтобы помогать людям достичь великого ничто. Главное сооружение храма – квадратный кирпичный зал, увенчанный куполом. В 980 году в нем установили бронзовую статую Пусяня верхом на шестибивневом слоне. Храм пережил три больших пожара, но статуя не пострадала ни в одном из них. По утрам к узкой горной долине Хунчуньпин, высота 1120 метров, покрытой лесами и бамбуковыми рощами, часто моросит мелкий дождь. Пейзаж очень напоминает традиционные китайские картины. Тропа, ведущая через нее до следующего храма Сяньфэн, делает 99 поворотов. На территории храма Сяньфэн, высота 1752 метра, растет давидия оберточная, латинская давидия инволукрата. Ее белые цветы с двумя лепестками напоминают китайцам крылья голубя, поэтому они назвали дерево голубиным. Рядом с храмом на высоте 1700 метров есть большая пещера, где могут поместиться одновременно до 10 тысяч человек. Название озера и храма Сисянь-Чи, высота 2070 метров, в переводе с китайского «озеро для купания слона», связано с легендой о бодхисаттве Пусяне, которого часто изображают верхом на слоне. В окрестностях озера и храма много обезьян-попрошаек. Прихватите что-нибудь для них, но будьте бдительны, звери могут быть агрессивны. А вот название храма Дзиньдин – высота 3077 метров, в переводе с китайского «золотая вершина», объясняется не только тем, что отсюда в ясную погоду открывается великолепный вид, который сам по себе причина для восхождения. Видны соседние горы и долины, по которым текут реки Минь, Цинь-И и Даду. Вершина названа «золотой», потому что на ней наблюдается интересное природное явление, которое буддисты называют «нимб Будды», или «свет драгоценности». Человек как будто оказывается в круге света, перемещающемся вместе с его тенью. Эффект, разновидность гало, возникает, когда лучи солнечного света рассеиваются каплями тумана. От Дзиньдин по монорельсовой дороге можно доехать до Ваньфодин, самой высокой точки горы Мэй, высота 3099 метров.